Ноги подломились, и Соловьев падает на пятую точку. Перезарядиться. Нужно перезарядиться. Надо же, еще недавно руки не тряслись, а сейчас едва получается переломить ружье. Патроны никак не хотят попадать в стволы. Все же капитально он испугался. Взгляд на спутников. Те тоже бледны, как полотно. Вернее, серые. Сильный загар делает свое дело. Нормально, ребятки, все нормально. Не отдавая себе отчета, Дмитрий говорит на русском, даже и не думая жестикулировать. Кой черт жесты? Он сейчас руку поднять не может. Всего трясет так, что хочется только одного — лечь и сжаться в комок. Второй раз сталкиваться с этой зверюгой, второй раз просто чудом выходит победителем из этой схватки. Но тогда он испугался меньше. Может, все дело в том, что после того, как он распотрошил Барху и понял, как на самом деле его трудно убить, стал его по-настоящему бояться. Скорее всего, именно так. Ведь не трясло его тогда так, как сейчас. На этот раз он решил содрать таки шкуру со своего трофея. В первый раз его больше заботили мысли о том, как выбраться из той задницы, в которой они оказались. Теперь же он прекрасно осознавал, где он и что это навсегда. А уж когда ему объяснили, что эта тварь не стесняется в одиночку нападать даже на группу охотников, и у тех далеко не всегда есть шансы уйти от этого противника, а уж тем более выйти победителями, он точно решил, что заберет шкуру, а череп будет у него висеть перед входом. Он даже пожалел, что так варварски раскрыл первый, но решил его найти и по возможности склеить. Местные варили вполне приличный клей из рыбьих костей и еще чего-то там. Ну, что тут скажешь, взыграло в мужике самолюбие. Опять же, это статус в глазах общественности. Даром, что ли, они выставляют на обозрение свои наиболее выдающиеся трофеи. Вон, перед рулом Рохта, есть и несколько черепов, среди которых два человеческих и два тех самых медведей, которых он взял в одиночку для завоевания расположения своей сикайи. Вообще-то, это и впрямь много. Добыть в одиночку медведя даже опытному охотнику — это почитается подвигом. Привередливая, однако, у вождя женушка. Интересно, а как расценят его трофеи? Хотя да, у него неоспоримое преимущество. Но вообще-то, добыть такую тварь, даже с автоматом в руках, дорогого стоит. И далеко не у всех получится. Ну чего там, Дмитрий уже во второй раз невообразимо везет. Развязывать парней, а уж тем более давать им в руки оружие, у него и в мыслях не было. Мало того, пока он сдирал шкуру, внимательно на них поглядывал, чтобы чего не учудили. А вот они поначалу взирали на него с нескрываемым страхом и восхищением, потом с завистью наблюдали за его ножом, а потом... Ну чего ухмыляться? Ну да, биться у меня лучше получается, чем разбираться с добычей. Вот сейчас выломаю хворостину, благо до леса рукой подать, да как всыплю. Девчата даже не дернулись, чтобы помочь. Снять шкуру с добычи — это священная обязанность охотника. Вот потом, когда доходит до разделки и выделки, вступали в дело они. Но тут этого не требовалось. Повеселились? Теперь поработайте. Шкура получилась очень тяжелой. Вот пусть пленники и тащат. Поначалу хотели было поупираться, но Дмитрий заявил, что шкуру и голову не бросит. А тогда, если повстречаться еще одна барха, пусть сами отбиваются. Подействовала. Взвалили на себя чужой трофей и пошли. Направились они не к машине, а в сторону леса. Слишком долго он провозился, и были все шансы, что засветло они до УАЗика не доберутся. Местность незнакомая, все шансы промахнуться и потерять ее. Ему ведь только общее направление известно, да ориентиры, река и роща, что была по левую руку. Ночевать же в степи опасно. Когда они уже в сумерках оказались под сенью деревьев, где сразу стало еще темнее, Дмитрий облюбовал полянку, и они начали устраиваться на ночевку. Как бы уважительно он ни относился к парнишкам, но все же предпочел примотать их к деревьям, да так, чтобы и подальше друг от друга. Потом отправился собирать дрова. Но сначала пальнул, не особо задумываясь, есть там угроза или нет, а только потом стал соображать, а что это, собственно, такое было. Дмитрий как раз набрел на небольшой ручеек, который едва угадывался в сгущающихся сумерках, и скорее было слышно его журчание, чем виден он сам. Он решил отмыть руки и умыться, все же сегодня порядком изгваздался. А когда с этим покончил, то, посмотрев немного в сторону, увидел в черном провале обрывистого берега два светящихся красных огонька. Очень злых огонька, как ему показалось. Схватил ружье и пальнул точно между ними. Огоньки тут же пропали. Ни рыка, ни визга, ничего. Потом стало интересно, чего это он там подстрелил и подстрелил ли. Посветил фонариком. Благо, заряд все еще имелся, хотя аккумуляторы уже и начали садиться. Большая нора, а в той норе собака. Большая, лохматая, очень похожая на кавказскую овчарку, только помощнее и совсем мертвая. Интересно, девки пляшут. Это он всадил ей прямо в лоб. Удачно. Еще одной схватки ему нипочем не выдержать. Отчего это она сидела в норе и сверлила его злым взглядом? Если бы бросилась, рубль за 100, порвала бы как тузик грелку. Оно, может, он ее и приголубил бы ножичком, но и изорвало бы однозначно. Объяснение нашлось тут же. Дмитрий вдруг услышал из глубины норы скулеж. «Щенки! Гадом буду, это щенки!» Выволочь здоровую псину удалось с большим трудом. Потом еще пришлось лезть в глубокую нору, чтобы добраться до своей добычи, все время отгоняя мысль о возможном появлении папаши. Вот тут-то он и возьмет убийцу подруги тепленьким и беззащитным. Но обошлось. Щенков оказалось 3, а силы месяца по 2. «Отлично!» Значит, вполне смогут обойтись мясом. Дмитрий ни разу не видел и не слышал, чтобы у аборигенов были какие-либо домашние животные. А чего так, непонятно. Ведь ученые утверждали, что человек одомашнил собаку самой первой, еще проживая в пещерах. А тут такой пробел. Ладно, значит, он будет первым. Выбрался из норы без происшествий. Если не считать того, что ему постоянно приходилось воевать с этими дикими бестиями, весьма болезненно искусавшими ему руки. Но то они скорее играли, детеныши еще совсем, им во всем игра мерещится. Вот хоть тресни, а один в один щенки из его детства. Когда выбрался, решил все же повнимательнее смотреть мамашу. Что-то в ней показалось ему странным. Не ошибся. Остается удивляться, отчего сразу не обратил внимания, но, наверное, просто не ожидал подобного. Уши-то у собачки обрезаны. Выходит, не только из-за щенков не бросилась, а еще и из памяти о прежнем житии с людьми. Зря он ее приголубил. Эй, нет, не зря. Говорят, собаки очень быстро дичают и становятся злее волков. Может и так. Но щенков приручить будет куда легче. Тут генетическая память должна сработать, если он не ошибается. Когда он вернулся со своей добычей, на стоянке уже горел костерок. Девчата, не скрывая страха, сжались друг к другу, а парни, чувствуя опасность, непрестанно ерзали, пытаясь избавиться от пут и всячески поощряя девушек поспособствовать им в этом. Слава богу, он вовремя появился. По виду Лаи было видно, что она готова сделать это, и удерживала ее только вцепившаяся в нее Улла. Вот же блин, мог бы и сообразить, что его выстрел не на шутку всполошит его спутников. Ладно, хорошо, все то, что хорошо, кончается.